Глава 6. «Ты больной старый придурок. Зачем весь этот спектакль, если ты сам все уже решил за меня?» Опять не выдержал я. Конечно, как я сразу не заметил. Уже в самом рассказе был ответ. «Как ты добыл фрагмент лога Мануила у его ученика?» С нескрываемым бешенством спросил я, хоть и знал ответ. «Прекрасно знал. На себе испытывал то, как именно Джонатан-исследователь влезает в твой мозг. Тогда со мной это длилось совсем недолго, и мы находились в саду Тромбли на его территории, система это могла простить, но не ментальную атаку на игрока на нейтральной территории». «Прости», — только и выдавил Джо. «Я знал, что ты не сможешь меня убить без стимула. К тому же вся сегодняшняя беседа была уже под пристальным взглядом системы. Но ты не вини себя. Я уже до нашей встречи был не жилец. И это мой выбор. Но все же не хотелось бы умирать просто так. А жить мне, судя по дебафу, осталось всего 3 минуты. И теперь только тебе решать, как и когда закончится наша история. Спрошу еще раз. Ты убьешь меня, Ян?» Мир призраков, очевидно, пагубно влиял на меня. Из-за типично свойственной мне попытки бежать от проблем, я и оказался в текущей ситуации, и выбираться из нее придется самостоятельно. Говоря, что это на меня похоже, я имел в виду не бегать, а именно сбегать, как настоящий трус. За свои 1/4 века я убегал от проблем чаще, чем успевал наматывать круги во время тренировок и соревнований. И было неважно, от чего именно. Любые трудности, конфликты или неприятные ситуации могли вынудить меня пойти на попятную. Мне кажется, в секцию легкой атлетики я тоже записался лишь от страха собак. От страха испытывать страх. Превентивный удар, который отражает все мое естество. А может, я поступал так, чтобы уйти от давления родительского дома, в котором было невыносимо находиться. Вечные ссоры и ругань порождали настолько враждебную атмосферу, что я использовал любую возможность, чтобы слинять. Не знаю. Это продолжилось в школе. Когда я убегал от драк, с улыбкой сносил издевательства, робко надеясь, что они прекратятся. Наивно думал, что если я вытерплю и скорее уйду, то это спасет. Но не спасало. Проблемы имеют противное свойство прилипать к твоей душе, а от себя сбежать невозможно. И тут начинается вечный поиск самооправданий, чтобы ты смог успокоиться и набраться сил. Сил для следующей попытки побега. И так раз за разом. Вечный цикл. Проблемы, бег, передышка, проблемы. Вместо того, чтобы их решать, я погряз в этой цепи, и Инмо безжалостно ударил меня апперкотом правды, назвав мой главный талант персонажа «трусливый побег». И продолжал в том же духе, генерируя под меня исключительно небоевые способности, очевидно подчеркивая мой единственный талант – рожденный убегать, рывок. Хотелось бы мне обсудить со знающим человеком свои способности, подробно сравнить их с обилками других игроков, провести аналитику, подумать над билдом, но раскрытие скиллов между игроками – это негласное табу. В мире, где неразумно называть даже свое настоящее имя, раскрывать таланты и умения сродни самоубийству. Ну, либо это должны быть реально близкие люди. Рейтинг игроков сейчас настолько плотный, что малейшая ошибка будет стоить тебе 1000 или даже 1000 мест. Стоит проявить слабость и допустить утечку информации о своих способностях, и голодные геймеры проглотят тебя и не заметят, с радостью забрав твое место в топе. А ведь в Инмо нельзя сменить билд. Нужно учиться извлекать максимум из того, что есть, и искать пути развития самому. Но даже это не так просто. Ведь 3 базовых навыка система генерирует каждому в песочнице на свой вкус. Да, оценивая твои действия, да, изучая твои особенности и стиль игры, да, отражающие тебя, хочешь ты того или нет. Но игроку от этого не легче. Выбора же нет. Да даже и плевать на возможность выбора. Но ведь ты даже не знаешь, когда. Если повезло, мог получить все 3 сразу при генерации персонажа. А если нет, то придется, как и мне, ждать самого последнего дня в песочнице. И только с обретением класса станет немного понятнее, куда двигаться. Поначалу я злился из-за трудностей на инмо, судьбу, систему, на НПС и меченых, на мажоров и беттеров, на кого угодно, только не на себя. Но именно злость и стремление доказать всем, что я не трус, поначалу двигали меня вперед. Это служило неким катализатором, который пробудил во мне геймерский азарт. И уже потом, когда действительно начало получаться удерживаться на передовой, я всеми силами стал держаться за этот импульс, боясь потерять свое место в этом мире. И вот я здесь. 12-й в актуальном рейтинге игроков. Участник рейда «100 отморозков», как нас прозвали СМИ, которые вскоре после официального старта освоения Севера стали получать довольно много медиаматериалов от PG для подогрева интереса игрового сообщества. Финансовая мотивация через систему рейтинга, освоение неизведанных территорий Севера, убийство Приама и, конечно, открытие нового измерения. Игроки щедро накинули PG инфоповодов, и создатели призраков активно пользуются возможностью монетизировать многократно возросший интерес и оседлать волну. Еще каких-то полчаса, и я одним из первых ступлю на землю Ковчега. Именно тот я, которого система считала трусом. И что уж греха таить, глубоко в душе даже я был с этим согласен. Но я изменился. Как я и сказал, мир призраков пагубно на меня влиял. Инмо сделал меня городским преступником в первый же день игры, а вскоре и вполне настоящим, к тому же еще регионального масштаба. Я убил Берта, Вилалта, Генри, и вот теперь список разумных жертв пополнил Меченый. Нет, для меня недавнего это был настоящий человек, который пусть и на короткий срок, но заменил мне отца. Джонатан Тромбли. И это не убийство игроков или бездумных программных кодов. Я мог так думать в первый день игры, в первую неделю, но не сейчас. Не после общения с Джо и его рассказов об истории мира призраков. Да, был шанс, что из этого списка я когда-нибудь смогу вычеркнуть два имени с фамилией Тромбли. Но насколько это реально? И чем больше я думал сейчас, тем сложнее было определить. Хочу ли я этого так, как раньше? Пожалуй, нет. С момента казни Джонатана прошло уже 8 часов, а результата никакого. Я вынужденно принял его жертву, потому что не мог позволить Джо умереть просто так. В итоге все прошло по плану предусмотрительного Тромбли. Все, кроме последнего шага. Но об этом позже. С убийством Меченого мой статус в регионе совсем не изменился, а все потому, что нападением на одного из учеников Мануила Джонатан не только схватил смертельный системный ответ, но и получил официальный статус преступника. И именно это знание зародило мои первые сомнения в верности своего выбора. Старик не просто решился на глубокий выем логов у игрока на нейтральной территории. Джонни останавливался и копался в мозгах бедняги до тех пор, пока персонаж игрока не умер от невыносимых страданий. Жаль, что узнал я это уже постфактум. Не уверен, что решился бы связывать свою цифровую личность с подобным непредсказуемо мыслящим искусственным интеллектом. Хотя вру, знаю. Сейчас знаю. Я бы отказался. Абсолютно точно. Несмотря на чувство вины и глубокое уважение, несмотря на зачатки некоего подобия отцовской любви, отказался бы. И сейчас, когда изменить ничего нельзя, остался только страх последствий. А что, если Тромбли не устроит роль второго номера в моей голове? Что, если Джонатан начнет бороться за контроль? Что, если я сойду с ума в конце концов? Чем больше появлялось вопросов, тем сильнее я корил себя за содеянное. И чувство вины испарилось, как лужа в пустыне. Вжух, и ничего нет. Щелк, и все мысли теперь только о собственной шкуре. Таковы люди, эгоисты. Возможно, я и согласился на это все только потому, что действительно посчитал крутой возможность говорить со своей душой в прямом эфире, а вовсе не из-за благородства или какого-то там чувства долга. Страх немного отступил, когда я через час после казни услышал монотонный и привычный голос навигатора. Обновление завершено, гаджет-помощник снова доступен. Конечно, это не давало никаких гарантий, что разум меченого не вернется, но как минимум он действительно не всесилен внутри моей цифровой личности, и это был прекрасный знак. К тому же хитрый старик своей техникой продаж своего убийства умудрился усыпить мою бдительность и ограничить во времени настолько расчетливо, что я даже не вспомнил о еще одном побочном действии казни персонажа с высокой кармой. Напомнили мне об этом только логи. Внимание! Получено достижение «Изгой 2». Вы первый игрок, убивший персонажа с самым высоким уровнем силы духа в измерении. Поздравляем! Вами открыта скрытая характеристика «Сила духа». Бонус за открытие характеристики «Интеллект плюс 1». Штраф. НПС не дадут вам квестов, пока уровень кармы не вернется в положительную зону. Штраф. Вами получена метка «Отступник». Метка «Отступник». Убийство духовного наставника – страшный грех, который не может быть незамечен. Текущий показатель и скорость роста характеристики силы духа снижен на 50%. Интересно, почему второй уровень достижения – это именно двойной штраф, а не двойной бонус? Но ответить мне никто не мог. И ведь именно метка, а не дебаф или эффект. Метку нельзя снять, изменить, нейтрализовать. Она теперь часть моего персонажа, часть меня навсегда. С одной стороны, совсем недавно я и знать не знал ни про какую силу духа и зачем она нужна, и особо не расстроился. С другой стороны, только получив все кусочки пазла, я наконец осознал, что Тромбли ничего не делает просто так. Вишенкой на торте казни старика был мой изменившийся показатель кармы, который даже с учетом моего завышенного значения теперь показывал нелицеприятные минус 88. Увидев это, я мог лишь истерично смеяться. В самом деле, чего я ожидал? Система абсолютно логично повесила убийство на меня, хоть и срезала 90% кармического груза за статус преступника у Тромбли, но перепало все равно очень много. Я бы тут же проклял все на свете и себя в первую очередь, если бы Джо и это не предусмотрел. К моему счастью, или все-таки сожалению, мою возникшую проблему решало благословленное стариком устройство. К счастью, потому что оно меня спасало. К сожалению, потому что Тромбли оставался верен себе и буквально не оставлял мне выбора, заставляя идти до конца. Устройство Т-идентификатор. Описание. Позволяет идентифицировать предмет любой степени редкости. Одноразовый. Благословление Тромбли. Душа убитого исследователя смогла успокоиться, только зная, что его разработки не пропадут даром. Накладывает на идентифицируемый предмет метку Тромбли. Внимание! Найден неидентифицированный предмет «Черный Марлин 2.0». Активировать устройство? Да, нет. В тот момент я был уверен, что у меня мало времени спасти старика и надо торопиться. К тому же меня опьянило чувство возможного усиления. Получив ложку дегтя в виде страшных штрафов, которые поставили крест на перспективах развития, я ни секунды не колебался и использовал устройство. Внимание! Часть души Джонатана Тромбли, заключенная в Т-идентификатор, будет навсегда связана с вашей душой. Все равно активировать. Предмет одноразовый и исчезнет после использования. Да? Нет? Без лишних сомнений согласившись, я получил следующий результат и был вне себя от радости. Броня «Черный Марлин 2.0». Тип сетовая, собрана 5 из 5, гибридная. Редкость – уникальная. Общая броня – 0. Физическая защита – 0. Силовая защита – 0. Усиление, скорость – плюс 10%. Зрение – плюс 5%. Маскировка – от радаров ниже 7 уровня. Активно. Дополнительно. Маскировка. Сенсоры подавления звука от передвижения. Активно. Благословление. На владельца наложена метка Тромбли. Бонус идентификации. Маскировка скрывает один выбранный показатель от любого сканирования. Неактивно, необходимо выбрать показатель. Вес 1 кг, размер 16 ячеек. Не может быть улучшено, не может быть передано. Я быстро догадался, что к чему, и выбрал вскрываемый показатель кармы. Штраф с запретом брать квесты тут же пропал. Очевидно, в любое сканирование входило и системное в том числе. Из любопытства я открыл окно персонажа, чтобы посмотреть, как это выглядит там. Карма минус 88. Скрыто. Меня это устраивало, и я даже обрадовался, когда понял, что беда миновала, пока картинка не начала целиком выстраиваться в моей голове. Да, я получил идентификацию Марлина, но она лишь нейтрализовала последствия убийства. И пусть сейчас для системы моя карма ноль, но ведь раньше было плюс 86, я только потерял. Тем более, пока не разберусь с минусовой кармой, черный Марлин теперь нельзя снимать. Тогда откуда ложное чувство радости? И я стал копать дальше. Стал ли Марлин лучше из-за того, что с ним работал Тромбли? По факту нет. Плюс 5% зрения – полный шлак, который мне вообще не нужен. Стал сетовым. В этом был плюс ровно до того момента, пока я не идентифицировал предмет так, как выгодно старику. Ведь я мог отказаться его убивать, и сделай я так, я бы не получил никакого кармического ответа, и я уверен, нашел бы другой способ открыть бонус полного сета, который точно был бы полезнее нынешнего. И с этой мыслью я вдруг с вязким чувством ненависти вспомнил свой первый крупный квест «Убийство шерифа». Я тогда наивно полагал, что квест линейный и шел ровно туда, куда указывал Вилалт Сантос. Делал то, что он хотел, не задумываясь самостоятельно. Играл в шашки там, где против меня играли в шахматы. И только закончив дело, я осознал, что вариантов была масса. Почему я сейчас провел эти параллели? Почему вся моя история с Джонатаном сейчас отдаленно похожа на то, как меня использовал Сантос? Использовал в своих интересах. И чем больше я копал внутри себя, тем яснее осознавал, что во всей нашей с Джо истории наибольшую выгоду получил именно Тромбли-старший. И самое страшное, что пути назад уже не было. Боясь того, что увижу, я с дрожащими руками открыл окно способностей и нашел там описание полученной метки. Метка Тромбли позволяет использовать активную способность режим Тромбли. Режим Тромбли – временное повышение всех базовых характеристик до уровня доминирующих. Время действия – неизвестно. Откат – неизвестно. Тогда только невероятным усилием воли я смог подавить внутреннее ликование. Этот режим стоило назвать режим Бога, потому что если бы я его активировал, то все 5 базовых боевых характеристик приняли бы значение 43 – настоящая имба. Первым возникшим желанием было немедленно активировать. Протестировать время действия и, главное, почувствовать это на себе. Но я смог остановиться. И сейчас, несколько часов спустя, я считаю это одним из лучших решений в жизни. Одалось это тяжело еще и потому, что каждая единичка увеличения базовой характеристики всегда приятной волной разносилась по телу, вызывая чувство эйфории и изменяя тебя. Испытав единожды, ты стремился поднять уровень снова и снова, только бы ощутить это пьянящее чувство. Я даже представить себе не мог, насколько приятно будет почувствовать, пусть и временно, настолько мощное усиление. Особенно остро ощущалась разница с настоящим телом, когда ты возвращался в реал. Ты резко становился слабее, медленнее, даже глупее. Становилось тяжело ходить, дышать, даже сидеть. Временный побочный эффект адаптации мозга под новую реальность и тело проходил в течение часа. Но тем не менее, даже когда чувство проходило, в памяти ведь все оставалось. И неудивительно, что люди возвращались в НМО снова и снова. В новом, усиленном теле они стали ощущать себя совершенными. Некоторые даже называли себя новой расой. Это я сейчас про Деос. Кто-то всерьез строил теории о следующей ступени эволюции через виртуальность. Технология погружения поглотила и завладела умами и мечтами людей. Моими тоже. Но тогда, несколько часов назад, я смог сдержаться и не открыл ящик Пандоры. И не собираюсь открывать впредь. Все размышления, в которые я погрузился с самого утра и которые не прекращались до сих пор, приводили меня в одну единственную точку к единственно верному ответу. Тромбли меня использовал. Плевать он хотел на Берта. Уверен, он и его использовал для экспериментов. С чего я вообще решил, что он будет испытывать отцовские чувства к ребенку, которого сам называл куклой? Старик ведь прекрасно знал, что он не его ребенок, а просто кукла с искрой сознания. Насколько тонко Джонатан провел свою партию и получил, что хотел. Он выберется из Бранда внутри бессмертной оболочки, которая ничем не ограничена, и сможет продолжить утолять свою жажду исследования. Пусть он меня обманул, пусть вероятность того, что он сможет хоть как-то бороться за контроль, ничтожно мала, пусть я уверен, что его душа системно ограничена и навряд ли сможет даже вернуть самосознание, пусть все это верно, но я все равно не стану проверять. Активация режима Тромбли активирует и сумасшедшего меченого внутри меня. Я точно это знал. Как знал и то, что никогда не использую эту способность. Правда, тогда я еще не до конца понимал, что никогда не стоит говорить никогда. И если ящик Пандоры есть, его открытие — лишь вопрос времени. Опять задумался Шустрый. Больно ударил меня ладонью по спине Эстебан, сбив с мыслей. «Проснись и пой, уже пришли».